Этот деспотический дух времени — ничто иное, как совокупность проблем и вопросов, занимающих в данный период общества, будь то в узких границах одной страны, будь то в широких целого континента или даже всего цивилизованного мира. И сверх того, дух времени включает в себя все затаенные мечтания и стремления данного общества, глубоко запрятанный взрывчатый материал. Литературное произведение может явиться искрой и воспламенить человеческие души. Это происходит чаще, чем думают, но история литературы старательно записывает и занимается лишь некоторыми из них. Большую же часть обходит стыдливым молчанием. Охотно пишут монографии о восторженном приеме Руссо или Вальтера Скотта, об успехе жизни Иисуса Ренана или Кво Вадис. Но подобная же монография, посвященная, скажем, Жоржу Оне или Гелене Мнишек, только бы сделала ее автора предметом посмешища. Но незачем спускаться в подвалы литературы, чтобы обнаружить все еще неразрешенные загадки тех или иных авторских успехов. Не вызывает недоумений преклонение перед Гомером, обеспечившее ему бессмертие. Но уже относительно Софокла мы теряемся в догадках. Чем покорили афинских зрителей неизвестные трагики, которым гениальный создатель Антигоны так часто бывал вынужден уступать и первенство, и награды? И мы совершенно не можем объяснить некоторые факты, почему, к примеру, занесено в летопись, что некий диакон Оратор читал деяния апостолов, переделанные им в стихи, при огромном количестве слушателей, в течение недели заполнявших собор Сан-Пьетро ин Винколи. Никто этого уже нам теперь не объяснит, как никто не восстановит умонастроений и вкусов того времени. Литературная жизнь определенной эпохи в ее стремительном и изменчивом течении совсем не похожа на ту, что воссоздает с предельной точностью и обстоятельностью история. Картина, нарисованная историком, всегда будет упрощением, фикцией. Воспроизводя лишь некоторые детали и оставляя без внимания множество других, он искажает образ эпохи, как на портрете искажается выражение лица, если стереть с него сеть морщин, положенных страстями мимолетными, но бурными, тревогами, заботами. От нас ускользают тысячи мелких фактов, предопределявших оценку современниками тогдашней злобы дня, где шел бой о судьбах литературных произведений. Отнюдь не в далеком будущем, а уже на следующий день после своего появления, книга отказывает автору в послушании. Она становится собственностью других умов и благодаря им или возвышает автора, или низвергает. Одно и то же произведение как бы превращается в тысячу произведений, иногда абсолютно между собой не похожих. В зависимости от восприимчивости, образованности, ума, читатель берет из книги то, что его захватывает. Эта доля может быть очень мала, всего-навсего одна единственная понятная, понятая и запомнившаяся фраза, или же так огромна, что перерастает размеры прочитанного произведения. «Эмиль» Жан-Жак Руссо, которого Кант с таким увлечением читал, что забыл вовремя выйти на прогулку, которую совершал ежедневно и всегда в один и тот же час, и был точнее, чем часы на городской ратуше, обладал, несомненно, более широкими и глубокими мыслями, чем Эмиль, вышедший из-под пера Руссо. Поля этой книги были испещрены размышлениями гениального философа. По наброскам, замечаниям, беседам о прочитанной книге великих мыслителей и писателей мы видим, как они одним своим анализом словно бы придают этим книгам орлиные крылья. Автор никогда не может предвидеть, что вычитают из его книги. Каждый писатель получает письма и признания читателей, и они ошеломляют его неожиданными претензиями и упреками. Самый скромный читатель не удержится, чтобы не вписать собственной души в текст чужой. Точно так же обстоит дело и с критиками, хотя они не любят в этом признаваться. Искренние остальных были критики-импрессионисты, король которых Анатоль Франс называл свои критические статьи приключениями собственной души, а в мире книг. Исследователям литературы надо бы отказаться от заблуждения, будто они способны на безупречно объективный анализ литературного произведения и не вносят в него ничего личного. В каждую последующую эпоху книга, если ей удается выплыть за пределы своего времени, живет иной жизнью, иногда совершенно фантастической, и никто из первых читателей ее бы не узнал. Самому добросовестному исследователю не удастся восстановить то впечатление, какое данная книга производила на своих современников, не только дальних веков, но и более близких нам. Безотносительно к ее дальнейшей судьбе, книга прежде всего есть продукт своего времени. Она для этой эпохи написана, связана с ней тысячами нитей, и она, эта эпоха, чаще всего предрешает ее дальнейшую судьбу. Неизвестные слушатели, первые услышавшие незабываемые слова «Гнев, о богиня, воспой!» своим восторгом обеспечили Гомеру бессмертие. А полтора века спустя для их потомков правитель Афин Пизистрат уже принимал меры для сохранения верного текста Илиады. Только современность способна почувствовать наравне с главной мелодией произведения и те побочные тоны, выявление которых будет доводить до отчаяния будущих комментаторов. Но тщетно прислушиваться к умолшему эху. Слова, бесцветные для потомков, в атмосфере своего времени пламенели, как метеоры. Особенно ясно это видно в произведениях, насыщенных актуальными проблемами своего времени, например, в комедиях Аристофана. Сегодня мы вступаем в мир его комедии, как запоздавшие гости, которые из богатой феерии застали еще 2-3 сцены, и по их прелести можно ощутить, насколько многоцветно и ослепительно было целое. И больше нет ничего, кроме неубранных декораций и горсти ракет, уцелевших от фейерверка. К счастью, Аристофан был не только драматургом, но и проникновенным лириком, и если сегодня он не может рассмешить нас, как смешил своих сограждан, то может еще нас глубоко взволновать. У книг, мимо которых современники прошли равнодушно, жизнь испорчена. Даже самое горячее признание потомков не вернет утраченных мгновений их весны. В анналах литературы имеется длинный перечень авторов, непризнанных и забытых своим временем, как Словацкий и Норвит. Позднейшие триумфы не возместили вреда, причиненного их творчеству в ту пору, когда оно было свежим и горячим от пламени их эпохи. Нераспроданная и отвергнутая красота — это заглохший родник. Норвит, восставший из гроба полвека спустя, обернутый комментариями, как воскресший Лазарь саваном на старых иконах, уже не мог в развитии польской поэзии и польской мысли совершить то, что ему удалось бы сделать своими диссонансами в эпоху бронзового стиха Мицкевича и весело звенящей поэзии Залесского. Еще большее сожаление вызывает непризнание современниками Словацкого. Первый подлинный драматург Польши не мог работать для сцены, никогда не видел своих пьес, поставленными в театре, как не видели их и его современники. И почти никто их не читал. Жар этого одинокого творца в конце концов остыл, вспыхнув в последний раз угасающим пламенем, проникновенными фрагментами, величественными в их недоработанности, поэтической версией рабов Микеланджело. Непризнание Словацкого исказило картину развития польской драмы. Нетрудно себе представить, какой бы она выглядела, если бы шла под знаком театра Словацкого и при его деятельном участии.